Глава 30. Эжен. Я помню звук, как будто ветер рвет железо. Это был дракон. Он летел низко, и мама сказала, что больно не будет, если закрыть глаза. Я закрыл, но боль все равно пришла. Записка из архива сиротского приюта, на обороте следы крови. Шат Ликриласов. За 4 дня до событий в лагере императора. 946 год правления Астраэля Фуркага. 3-й день подряд мы хоронили мертвых. 3-й день разбирали обломки, оставшиеся на память живым. Запах гари въелся в одежду, в кожу, в волосы. Казалось, мне никогда не избавиться от него. Я провел рукой по лицу, стирая пот и копоть. Солнце безжалостно жгло спину, а внутри меня горело нечто иное. Страх за будущее. За Асиру. За всех нас. Прислонившись к обугленному стволу дерева, я наблюдал за тем, как она, моя жена, моя луна, командует группой молодых ликариласов, распределяя остатки провизии. Белоснежные волосы, заплетенные в тугую косу, мерцали в лучах заходящего солнца, а изящные руки, испачканные в саже, двигались с поразительной уверенностью. «Богиня двух лун, как же я люблю эту женщину!» И как же боюсь ее потерять. После заката должен был собраться совет. Предстояло решить, куда двигаться дальше, где искать убежище для оставшихся в живых. Ответ казался очевидным. Но только для меня. Не для прочих. Уж точно не для Асиры. По спине пробежал холодок. Солнце село. Охрипший Кайден позвал. «Пора». Я кивнул и оттолкнулся от дерева. Каждый шаг отдавался болью в левом боку, где имперский клинок оставил глубокую рану. Она заживала, но слишком медленно. Гораздо медленнее, чем обычно у ликариласов. Отравленное лезвие или просто усталость и возраст брали свое. Когда я вошел в шатер совета, единственный, который мы смогли восстановить после атаки, все уже были в сборе. 12 пар глаз устремились на меня. Асира сидела справа от пустующего места вожака, моего места. Я встретил взгляд ее янтарных глаз и увидел в них тот же огонь решимости, что пылал все последние дни. Огонь, который приведет нас к погибели. Встав во главе стола, я заговорил без предисловий. Мы собрались, чтобы решить, что делать дальше. Времени у нас мало. Имперские войска могут нагрянуть в любой момент. «Если бы они хотели напасть», — заметила Мойра, — «то уже сделали бы это». Именно это меня и беспокоит. Я оперся руками о грубо сколоченный стол. Они ждут, а значит, им что-то нужно. «Или кто-то», — тихо добавила Асира, глядя на меня. Я вдруг почувствовал, как рана начинает кровоточить. Не та, что от имперского клинка. Гораздо более старая. Рана предательства. Рана потери. «Предлагаю уйти насовсем», — произнес я, обводя взглядом присутствующих. «Покинуть Тарванию. Император, будь то старый или новый, не успокоится, пока не уничтожит нас всех. Не после гибели принцессы». «Куда?» — спросил Кайден. «Куда мы можем пойти? Нас никто не примет». Я выпрямился, собирая всю волю в кулак. «На восток, за хребет». Шепот пронесся по шатру. Кто-то ахнул, кто-то недоверчиво покачал головой. «Почему именно туда?» — переспросила Мойра, словно не веря своим ушам. «За хребтом ведь только...» «Не только. Я там был. На востоке есть разумные существа. Просто они слишком мирные, чтобы мы обращали на них внимание». Все взгляды устремились на меня. Даже Асира, которая знала о моем прошлом больше остальных, выглядела удивленной. «Мне пришлось провести там 15 лет». Продолжил я чуть тише, вдруг устыдившись того, что скрывал это от жены. «Древнее королевство, куда никто не вторгался уже 3 тысячелетия». «Почему?» — прищурившись, поинтересовалась Мойра. «Что делает их границы столь неприступными?» «Магия», — ответил я просто. «Гораздо старше нашей. Иная. У них свои божества, свои законы. Драконий огонь для них — всего лишь страшная сказка». Мойра усмехнулась. «И ты думаешь, они примут нас?» беженцев из земель, с которыми они предпочитают не иметь дел?» Я кивнул. «У меня есть связи. Когда-то я оказал услугу одному из их лордов. Долг крови. Они чтут такие обязательства». «Как удачно», — буркнула Асира. «И ты молчал об этом все эти годы?» «Я никогда не думал, что нам придется бежать так далеко», — ответил я, глядя ей в глаза. «Но сейчас у нас нет выбора. Мы убили жену принца, уничтожили элитное подразделение императорской армии. Они не остановятся, пока не сотрут нас в порошок». Асира задрала подбородок. «Мы можем сражаться, как делали это всегда, как завещал нам Кастераль. И погибнуть, как он, — парировал я, — бессмысленно. Без надежды на победу?» «С надеждой», — Асира поднялась. Ее стройная фигура, облаченная в потертую кожаную броню, казалось, излучала силу. «У нас есть близнецы. У нас есть план». «План?» Я не смог сдержать горького смешка, обведя рукой выжженную огнем прореху в крыше шатра. «Так все идет по плану, не летит в...» «Александр знает, что делает», — отрезала Асира. «Кастераль доверял ему, а я доверяла Кастералю. Нужно нечто большее, чтобы противостоять империи. Армия, ресурсы, время. У нас есть союзники. Те, кто восстал против империи. Существа и дома, которых становится все меньше с каждым днем». Я ударил кулаком по столу, и трещина пробежала по древесине. «Посмотри вокруг, Асира. Оглянись. От нашего клана осталось едва ли четверть. Сколько нас? 2 сотни? 3? А сколько императорских солдат? 10 тысяч!» Тишина, наступившая после моих слов, была оглушительной. Лекреласы переглядывались, опускали глаза. Все знали, что я прав. Все, кроме Асиры. «Значит, ты предлагаешь бежать», — вполголоса произнесла она. «Оставить то, за что мы боролись и умирали. Просто бросить все». «Я предлагаю выжить», — так же тихо ответил я. «Чтобы однажды вернуться». Асира покачала головой. «Этот план, этот путь и есть возвращение. Спустя 1000 лет гонений и скитаний мы можем обрести дом, поэтому я ни за что не брошу Александра. Не сейчас, когда мы так близко». «Близко к чему? К смерти?» Я шагнул к жене, понизив голос до шепота. «Асира, пойми, императору нужен я. Он знает, кто я. Что я знаю. Что видел в его дворце». Ее глаза расширились. «Что ты имеешь в виду?» «Это долгая история», — я покачал головой. «И не для всех ушей». «Тогда, может, начнешь доверять своей жене?» В голосе Асиры звенела обида. «Или твои секреты важнее нашей клятвы?» Что-то сжалось в моей груди. «Богиня, как же трудно смотреть в эти глаза и не сказать всего, что скрывал годами. Но я не мог, ни здесь, ни сейчас». «Поговорим позже», — сказал я, — «наедине. А сейчас нам нужно решить, что делать дальше». «Я уже решила». Асира выпрямилась, становясь похожей на статую древней воительницы. «Я остаюсь и буду сражаться вместе с Александром, как поклялась Кастералю». Шепот снова пронесся по шатру. Я видел, как некоторые лекреласы и анимасы кивают, соглашаясь с ней. Другие смотрели на меня, ожидая ответа. «Так вместо брачной клятвы ты выбираешь клятву, данную мертвецу?» — произнес я и сам удивился горечи в своем голосе. «Я выбираю то, во что верю», — ответила Асира, — «то, что считаю правильным». «Даже если это приведет тебя к смерти?» «Даже если это приведет меня к смерти». Я почувствовал, как волна гнева поднимается внутри меня. Гнев и страх. Страшное сочетание для лекареласа, особенно для такого, как я. «Ты не понимаешь», — процедил я, чувствуя, как когти начинают прорезаться сквозь кожу на пальцах. «Ты не знаешь, на что способен император. Не знаешь, что он сделает с тобой, если поймает». «А ты знаешь?» — Асира нахмурилась. «Что именно ты скрываешь, Жен? Что такого ты видел во дворце Алого Заката, чего не видели другие?» Я отвернулся, не в силах выдержать ее взгляд. Воспоминания возникали вспышками. Кровь на мраморных плитах, крики из подземелий, запах паленой плоти и... те существа. «Богиня!» эти несчастные запертые существа. Я видел достаточно, чтобы знать. Мы должны уйти как можно дальше. Мне не без труда удалось расправить плечи, и я обратился ко всем, кто находился в шатре. Выступаем на рассвете. Это приказ вожака. Слышали? Кайден кряхтя поднялся с места. Все ясно, вожак. Он направился к выходу из шатра и, подняв полог, резким кивком позвал за собой остальных. «Ты не можешь приказывать мне», — тихо, но твердо произнесла Асира. «Не в этом». «Могу». Я снова повернулся к ней. «И ты подчинишься, как моя жена, как член стаи». «Как рабыня?» Шатер все быстрее опустел. Никто не хотел оказаться между двумя разъяренными супругами. «Как та, кого я пытаюсь защитить», — ответил я, стараясь говорить спокойно. «Асира, пойми, я не могу потерять тебя, ни тебя, ни после всего, что уже потерял. А я не могу предать все, во что верю. Не могу бросить дело Костераля, оставить Александра. Даже ради меня?» Ее глаза наполнились болью. «Не проси меня выбирать между вами. Это нечестно. Жизнь нечестна», — я горько усмехнулся. «Иначе мы бы не стояли здесь, в обгоревшем лагере, полном мертвецов». «Жен». Асира шагнула ко мне, положила руку на плечо. «Я люблю тебя. Всем сердцем, всей душой. Но не могу уйти. Не сейчас, когда мы уже так близко». «Близко к чему?» Я накрыл ее руку своей. «К смерти? К поражению?» «Я видел, на что способна императорская армия. Они уничтожат вас. Или мы уничтожим их?» Я открыл рот, чтобы, наконец, рассказать ей все. О том, что видел в подземельях дворца. О тех белых драконах. О том, что случилось с предыдущим императором. О том, что... Полог шатра распахнулся, и внутрь, тяжело дыша, заглянул молодой Ликрилас. «Вожак, там... там гости». «Гости?» Я нахмурился, мгновенно переключаясь. «Какие гости?» «Двое. Один из них Мардор. А второй не знаю. Он в капюшоне. Но они требуют встречи с вами. Говорят, это очень важно». Я переглянулся с Асирой. В ее глазах вспыхнула надежда. «Эрнесто?» — прошептала она. «Это может быть Эрнесто или ловушка?» Возразил я и кивнул молодому волку. «Впустите их. Но прежде обыщите». Парень выбежал из шатра. Я повернулся к Асире. «Мы еще не закончили этот разговор». «Знаю», — она сжала мою руку. «Но, может быть, эти гости изменят все. Или ничего». Я покачал головой. «Асира, что бы ни случилось, помни. Я делаю это, чтобы защитить тебя. Нашу семью. Нашу стаю». Она не ответила, лишь понимающе кивнула. И это давало надежду, что, может быть, я смогу убедить ее. «Может быть, смогу спасти». Полог шатра вновь поднялся, и вошли двое. Первый — Эрнесто. Кто же еще со своей неизменной кривой ухмылкой? За ним следовал закутанный в черный плащ гость. Он двигался с кошачьей грацией, и в его походке было нечто странно знакомое. То, от чего кровь застыла у меня в жилах. Гость откинул капюшон, и Асира резко вдохнула. Перед нами стоял призрак прошлого. Коротко остриженные белые волосы, пронзительные голубые глаза. Он повзрослел, возмужал. В его лице появились черты, которых я не помнил. Жесткая складка у рта, морщинки в уголках глаз. Но это был он, одаренный мальчишка, которого я поклялся защищать. «Здравствуй, Жен», — произнес Александр, его голос, глубокий и звучный, показался мне незнакомым. «Давно не виделись». Я стоял не в силах произнести ни слова. Воспоминания нахлынули потоком. Последняя ночь в Бастарии, крики, пламя, а потом потеря, пустота. «Александр», — наконец выдохнул я, — «ты снова жив». Он улыбнулся, эту улыбку я знал слишком хорошо. «У нас есть одно важное, незаконченное дело».